и встреча главарей не состоится. И снова начнутся поджоги, погромы, выстрелы из-за угла. Снова будут гласить бабы, снова будет гореть хлеб, и отравленные коровы будут кричать от дикой боли, надсадно и страшно. Не щадя коня, Коломеец изо всех сил ударил его шинкелями, пожалев уже в который раз, что нет на нем шпор, и нет при нем друзей по эскадрону. И не атака теперь на окопы деникинцев, а безнадежная скачка по лесу. Делая последние предсмертные скачки, лошадь Коломейца выиграла еще полуверсту и остановилась, дрожа. Прежде чем она упала, Коломеец успел спрыгнуть и, сходу растянувшись в пыли, поднял маузер. Маленький всадник плясал на кончике мушки так далеко и так безнадежно, что Коломеец в отчаянии закричал и начал нажимать на спусковой крючок резко и зло. Маузер враз выплеснул все свои 10 зарядов, а лысый исчез, словно его никогда и не было. Только пыльное облако постояло еще несколько мгновений на повороте дороги, а потом растаяло и оно. Коля спокойно сидел в избушке лесника. Он был один. Он не сомневался в успехе. Оставалось только терпеливо ждать. А лысый мчался к лагерю. Он уже слышал условную перекличку бандитских часовых, крик кукушки. Он уже чуял запах варева, наверное, убили кабана. Он думал о том, как всего через несколько минут он выпустит всю обойму в ненавистную харю этого большевистского комиссара, этого ГПУшника, этого негодяя, который сумел так ловко втереться в доверие и обмануть. Что там лесных мужиков с их куриными головами? Его, человека, который 10 лет служил в охранном отделении в Москве и всю гражданскую успешно плел сети в контрразведке одного из врангелевских подразделений. «Что ни говори, они чему-то научились», — горько подумал лысый. «И тем, кто примет эстафету от нас, будет еще труднее». «А будет ли эта эстафета?» — внезапно подумал он. «Чего заблуждаться? Все равно у любой веревочки есть конец, и, похоже, этот конец уже виден». У въезда в лагерь он назвал пароль и уже совсем было решил самолично рассчитаться с Колей, но в последний момент передумал. «Может быть, стоит попытаться выжать из него план?» — думал лысый. «Конечно, он большевик, я их знаю. Ни одного отправил на Луну, он наверняка ничего не скажет. Но ведь всякое может быть. Боль — очень сильное средство». Уже на самом пороге избушки он снова подумал о том, что ГПУ и милиция наверняка знают от Коли точные координаты лагеря. И раз операция сорвана, чекисты и сотрудники УГРО вот-вот будут здесь. Но жажда мести пересилила. Лысый вошел в избушку, с порога крикнул: «Руки на затылок и не вздумай шутить». Он упер дуло браунинга Коли в грудь и добавил: «Ты владеешь приемами, я тоже, не рыпайся. Я успею выстрелить раньше. Ко мне!» — закричал он. Вбежали бандиты. «Связать его!» Коле завели руки назад и скрутили. От боли помутилось в глазах. «Еще вчера они кричали мне «ура!»» — думал Коля. «Они мне верили больше, чем Богу. Сегодня послушно вяжут и убьют, не задумываясь». «Мужики!» — сказал Коля. «Как же так? Я же свой в доску!» «Нам все одно», — отозвался один из бандитов. «Скорее бы, к одному концу». И Коля понял, что у этих людей, уставших от бесконечного страха, не может быть убеждений. Им действительно все равно, кому подчиняться и что делать. Лишь бы еще на мгновение продлить привычное ощущение безнаказанности, еще на секунду окунуться в кровавое забытье насилия и не задумываться только... Не задумываться ни о чем, потому что раздумье ведет к петле. «Времени в обрез», — сказал лысый. «Расскажи, кто еще тебе помогает, и ты легко умрешь». «Легко», — подчеркнул он. «Потому что если через 5 минут ты не назовешь своих сообщников, я прикажу нарезать ремней, сначала из твоей спины, а потом из живота. И ты будешь кричать от боли, ты станешь седым, будешь молить о смерти, как о глотке воды, говори». «Есть люди», — кивнул Коля. «Ты только не вздрагивай, они стоят за твоей спиной». Лысый оглянулся, придвинулся вплотную к Коле,